Вайнор Вадерский. Эта ночь стала самой незабываемой в моей жизни. Впервые Инира позволила раскрыться своей женственности. Она стонала и царапалась, как дикая кошка, а еще умоляла и ласкалась, забыв обо всем. Утром я любовался ее припухшими губами, растрепанными волосами и томным взором. Мы быстро перекусили и поспешили к ратуше. Говорить не хотелось. Каждый шаг отдавался упругой легкостью во всем теле. Хотелось прыгать и петь, совершать безумство. С трудом пряча свои эмоции, я проводил Ини до ее покоев и, не удержавшись, жарко поцеловал. Ах, как мне хотелось остаться сейчас в ее постели, просто уснуть рядом, вдыхая аромат лимона и горного меда. Увы, венценосным жениху и невесте полагалось соблюдать приличия. Проводив суженую, я поспешил к своим покоям. У дверей сонно клевал носом Дикран. «Дружище!» Я осторожно коснулся рукой руки друга. «Можешь вызвать стражу и отдохнуть». «Вайнор!» Уставший Дикран вскинулся. «Наконец ты вернулся! Куда ты исчез? Этот сосунок ничего не объяснил толком, только твердил, что ты под защитой». Друг обвиняюще ткнул пальцем сладко посапывающего на кушетке Радалена. Я постарался скрыть улыбку. «А Камил?» «А этот чернявый просто зыркнул своими гляделками и увел леди Аделаиду, заявив, что ты уже большой мальчик». Дикран аж приплясывал на месте от усталости и раздражения. Пришлось успокаивать приятеля. Вдвоем мы распили бутылочку сладкого вина, и я, наконец, смог подремать, пока камердинер не тронул меня за плечо. «Ваше Величество, пора одеваться». Этот перегон оказался самым тяжелым. Все придворные страдали с похмелья, а тряская дорога, пролегающая вдоль лесов и болот, не давала покоя измученным головам. До поместья герцога Вестморландского мы добрались только к утру. Треть карет задержалась в дороге из-за поломок и столкновений. Несколько всадников умудрились уснуть и свалиться с коней. В общем и целом, конец путешествия был воспринят как спасение от напастей. Это поместье считалось охотничьим, поэтому вместо замка на огромной прогалине красовался просторный двухэтажный дом из серого камня. Окна первого этажа были подняты на максимальную высоту. В местных густых лесах в изобилии водились волки и медведи. Дом и все хозяйственные постройки защищались от лесных обитателей колючей живой изгородью. Массивные ворота, окованные железом, распахнулись при нашем приближении. Слуги, одетые в желто-красные куртки цвета герба герцога Вестморландского, шустро побежали вперед, указывая всадникам и кучерам дорогу к дому. Я немедленно выбрался из кареты и сам встретил Иниру и Аделаиду. Девушки устали, но вежливо приняли мою помощь. К нам подошел дюк Вест, и мы постояли на крыльце, беседуя с хозяином угодий, пока мажордом распоряжался, куда нести вещи высоких гостей. Однако почти сразу разразился скандал. Дамы из свиты Иниры не желали выходить из карет, пока мажордом не укажет слугам их покои. Напрасно высокий худощавый распорядитель метался от карет к дому, упрямицы требовали повышенного внимания к себе. Тогда я не выдержал и громко объявил. «Все больные и уставшие высылаются из поместья. Мы желаем охотиться и веселиться. Слышать стоны, наше величество, не расположено».